Глава вторая. «Добрый день». На меня, улыбаясь, смотрит Илария де Лука, очень красивая дама, и где-то около 50. Одежда на ней классическая, но манера и походка, как у молодой. «Что для вас?» Она берет газету «Република», потом «ДАФ» и кладет их передо мной на прилавок. Примечание. «Република» — одна из самых читаемых газет Италии, Рим. «ДАФ» — журнал о досуге, путешествиях и так далее. Конец примечания. Немного помолчав, застенчиво улыбается, как будто хочет что-то сказать, но не решается. Я, как ни в чем не бывало, беру ее 10 евро и быстро отсчитываю сдачу. «Вот, пожалуйста, хорошего вам дня». Она немного медлит, как будто в голову ей пришла какая-то мысль, как будто она набирается смелости что-то сказать, но в конце концов передумывает. «Спасибо, и тебе тоже». Она берет газету и журналы, свернув их, кладет в сумку. Я смотрю ей вслед, она медленно идет к выходу. У нее красивая фигура, я рассматриваю ее, погружаясь в свои мысли. «Мне жаль». Олеся сказала, что ей жаль. «Но что это может значить, мне жаль? Мне жаль, но мне не понравился твой подарок. Мне жаль, но у меня кое-какие проблемы. Мне жаль, но мне надо побыть одной. Мне жаль, но я люблю другого. Мне жаль. Да ты что, шутишь, что ли? Это просто невозможно». И в эту минуту передо мной проносится вся моя жизнь. Говорят, так бывает перед смертью. Но мы не умерли, правда же, Олеся? Не все еще кончено, скажи мне, ведь не все кончено. Я смотрю на телефон, ни одного сообщения. «Добрый день, Нико. Я возьму «Иль Темпо», спасибо». Примечание «Римская газета». Конец примечания. Это Эдоардо Салеми, владелец ресторана, что находится чуть дальше по Корсо Франче. Я частенько захожу туда пообедать, и он делает мне скидку. Даю ему газету, он сразу исчезает. «Да, я продаю газеты. Раньше здесь, в этой лавочке, работал и мой отец». Иногда он даже писал статьи для газет, но не для центральных. Для районных газет, и вроде что-то за свои статьи получал. Ему случалось даже рисовать какую-нибудь карикатуру и потом продавать ее, он и это умел. А теперь мы работаем здесь по очереди. Я, мой дядя и двоюродный брат. Я работаю по утрам, а они днем или ночью. Потом мы меняемся. Но я не только этим занимаюсь. Нет, так и нет ни одного сообщения. Целый день прошел, а мы впервые за этот год не обменялись ни одним словом. Такого еще ни разу не было, чтобы в течение дня мы не написали что-нибудь друг другу, пусть даже какую-нибудь ерунду. Любовь состоит из ерундовых вещей, не имеющих смысла. Они могут вызвать у кого-нибудь улыбку или удивить, но в тот миг, когда они происходят, нет ничего прекраснее. Любовь — это и есть вот такие сообщения, которые ничего не значат, но в то же время полны смысла, которым ты не придаешь особого значения, когда их получаешь, но которые становятся настоящим наваждением, когда их больше нет. Если бы мы все были влюблены, этот мир был бы прекрасен. Что за чушь? Вот именно, любовь делает из тебя идиота, Нико, причем круглого. В отсутствии любви мы становимся идиотами и комплексантами. Я скучаю по Олесе. Это чувство реально. С каждой минуты я скучаю по ней все больше и больше. То и дело кашусь на телефон. Мне хочется позвонить ей и послать сообщение. Мне мерещится, что я стою у нее под окнами с букетом красных роз на таком длинном стебле, что меня из-за них почти не видно. Но я никогда такого не делал, может быть, зря. Я часто подумывал о таких вещах, но всегда говорил себе: «Потом как-нибудь. Как-нибудь я обязательно так сделаю». Но так ни разу и не сделал. «Как-нибудь» — на самом деле это значит «никогда». Никогда. А сейчас, наверное, уже слишком поздно. Вся наша жизнь состоит из таких «как-нибудь». Нам всегда кажется, что еще представится более подходящий случай, что что-нибудь изменится. Завтра, мы всегда ждем завтрашнего дня, а ведь он может не наступить. Вот, например, как в тот вечер, когда я попрощался с отцом и пошел домой. Я, как ни в чем не бывало, сел ужинать. Я даже помню, что я тогда ел ветчину и моцареллу. Потом положил еще салаты и помидоров. А потом улегся спать, как будто ничего страшного случиться не может. Как будто у меня еще полно времени, чтобы сказать ему все, что еще не успел сказать. Чтобы рассказать о начинающейся истории с Олесей. Как будто у меня еще полно времени, чтобы извиниться за все те глупости, что я сделал в детстве, за то, что плохо его слушался. Как-то я сказал ему, да плевать я хотел на твои слова. Тогда я ни о чем с ним не спорил, просто хотел показать, какой я крутой, вот и все. Многое из того, что я говорил ему, на самом деле не означало, что я так думал. Так, по крайней мере, мне сейчас кажется. Входит Бруно, он работает на автозаправке. Как обычно, не здороваясь, он берет свою порто-портес, бросает на тарелочку деньги и уходит. Примечание «Римская газета объявлений». Конец примечания. Кладу их в кассу. Мне по барабану, я знаю. Так уж он устроен. Когда тебе плохо, начинаешь правильно воспринимать мир. И вот теперь меня разбирает смех. Раз в неделю покупать порто-портес, и что он хочет там найти? Вечно в одной и той же рубашке, все в той же серой куртке автозаправщика и всегда в одних и тех же ботинках. Впрочем, если хорошо подумать, все мы состоим из одних и тех же привычек. В каком-то смысле, когда мне плохо, я лучше воспринимаю реальность. Все видится в правильном свете, и я замечаю смешные стороны этой жизни. Мне все видится драматически смешным. Все, кроме нее. Что бы она могла сейчас делать? Интересно, где она? Сейчас 11:30. Наверное, она дома, только что проснулась, если вчера вечером не вернулась слишком поздно. Если она вернулась поздно, с чего бы ей возвращаться поздно? Наверное, с подружками куда-нибудь ходила. Да, наверняка с подружками, с Лаурой и Сильвией. И они говорили обо мне. На нее расспрашивали. Нет, только если они были со своими парнями. Тогда они спросили наверняка, а Нико, где Нико? Она, как обычно, слукавила. Но Нико дела сегодня. И пошла с друзьями на футбольный матч. Но тут я останавливаюсь, меня пот прошиб. Нет, они все знают. Подружки всегда все знают. Уж этим всегда все известно. Я сам еще не знаю всю правду, они знают. Всю правду как есть, самую настоящую. Мне так и хочется схватить Лауру или Сильвию и допросить их по отдельности или устроить им пытку, как в фильме «Пила 1, 2, 3, 4 и 5». Может, это было в 6-й? И смотреть, насколько их версии совпадают, заставить их говорить, хотя иногда лучше не знать. Не пытайся докопаться до правды, иногда это ни к чему. Это сказал мне однажды отец, когда мы шли на стадион. Я тогда промолчал, мне не совсем понятно, что значит эта фраза, но она мне врезалась в память. Самое прекрасное то, что я никогда ничего о них не знал, о моих родителях. Расставались ли они когда-нибудь? Изменяли ли друг другу, прощали ли? Я всегда видел, что они живут в любви. Но теперь он оставил ее навсегда. Правда, не по своей воле. А это значит, что они никогда не расстанутся, это самое прекрасное. Ну вот, наконец-то сообщение. Я все знаю и сочувствую, зайду. Вот именно этого мне хочется меньше всего.